Платон, сочиняя законы, полагал, что должно допустить увеличение собственности до известного предела, а именно, никому из граждан, как сказано ранее, не должно быть дозволено приобретать собственность, превосходящую более чем в 5 раз наименьшую существующую собственность. Вводящие такого рода законоположения не должны упускать из виду, а теперь это упускается из виду, что, устанавливая норму собственности, нужно также определить и норму для числа детей. Ведь если число детей будет превосходить размеры собственности, то закон о равенстве наделов неминуемо утратит свою силу. Да и помимо того, плохо будет, что многие из богачей превратятся в бедняков, ведь маловероятно, чтобы такие люди не стремились к изменению порядков. Что уравнение собственности имеет значение для государственного общения, это, по-видимому, ясно сознавали и некоторые из древних законодателей. Так, например, Солон установил закон, да и у других он имеется, по которому запрещается приобретение земли в каком угодно количестве. Равным образом законы воспрещают продажу собственности. Так у лакрийцев существует закон, запрещающий продажу собственности, если человек не докажет, что с ним случилась явная беда. Есть также закон, касающийся сохранения исконных земельных наделов. Отмена такого закона на Левкаде привела к тому, что ее государственный строй стал слишком демократическим. Оказалось, что домогаться должностей можно и не имея определенного ценза. Но, допустим, возможность осуществления имущественного равенства. В таком случае имущество окажется или чрезмерно большим, так что повлечет за собой роскошь, или, наоборот, чрезмерно малым, так что жизнь будет скудная. Отсюда ясно, что законодателю недостаточно еще уравнять собственность. Он должен стремиться к чему-то среднему. Но если бы даже кто-нибудь установил умеренную собственность для всех, пользы от этого не было бы никакой, потому что скорее уж следует уравнивать человеческие вожделения, а не собственность. А этого возможно достигнуть лишь в том случае, когда граждане будут надлежащим образом воспитаны посредством законов. На это Фалей, быть может, сказал бы, что и он согласен с этим положением, так как и по его мнению равенство должно осуществляться в государствах в двояком отношении, в отношении имущественного владения и в отношении воспитания. Но следует указать, в чем это воспитание будет заключаться. Если же сказать, что воспитание для всех будет одно и то же, то от этого нет никакой пользы. Оно может быть единым для всех, но таким, что и получив его, граждане все-таки будут ненасытно стремиться к деньгам или к почести, или к тому и другому вместе. Кроме того, люди вступают в распри не только вследствие имущественного неравенства, но и вследствие неравенства в получаемых почестях. Распри же в обоих этих случаях бывают противоположного рода. Толпа затевает распри из-за имущественного неравенства, а люди образованные из-за почестей, в том случае, если последние будут для всех одинаковыми. Об этом и сказано. Та же единая честь воздается и робким, и храбрым. Гомер, Илиада. Люди поступают несправедливо по отношению друг к другу не только ради предметов первой необходимости, противоядие этому Фалей и усматривает в уравнении собственности, так что никому не придется прибегать к грабежу от холода либо бедности, но также и потому, что они хотят жить в радости и удовлетворять свои желания. Если они будут жаждать большего, чем то вызывается насущной необходимостью, то они станут обижать других именно в целях удовлетворения этого своего стремления. Да и не только ради этого одного, но также и для того, чтобы жить в радости среди наслаждений, без горестей. Какое лекарство поможет против этих трех зол? У одних – обладание небольшой собственностью и труд. У других – воздержанность. Что же касается третьих, то если бы кто-нибудь пожелал найти радость в самом себе, ему пришлось бы прибегнуть только к одному средству – философии, так как для достижения остальных средств потребно содействие людей. Величайшие преступления совершаются из-за стремления к избытку, а не к предметам первой необходимости. Так, например, становятся тиранами не для того, чтобы избегнуть холода. Поэтому большие почести назначаются не тому, кто убьет вора, но тому, кто убьет тирана. Таким образом, предлагаемое Фалеем государственное устройство может обеспечить защиту только против мелких несправедливостей. Сверх того, он желает устроить свое государство так, чтобы граждане в их взаимных отношениях жили прекрасно. Но ведь не должно упускать из виду их отношения с соседями и со всеми чужими. Необходимо, следовательно, чтобы в государственном устройстве учитывалась военная мощь. А об этом он ничего не сказал, равно как и о материальных средствах государства. Между тем, нужно, чтобы этих последних было достаточно не только для внутренних потребностей государства, но также и на случай опасности извне. Поэтому материальные средства государства не должны быть такими, чтобы они возбуждали алчность со стороны более сильных соседей, а обладатели средств не были в состоянии отразить вторгающихся врагов. С другой стороны, этих средств не должно быть настолько мало, чтобы нельзя было выдержать войну с государствами, обладающими равными по количеству и качеству средствами. Он не представил на этот счет никаких определенных указаний. Между тем, не следует упускать из виду и того, в каком количестве обладание имуществом бывает полезно. Быть может, лучшим пределом был бы такой, при котором более сильные не находили бы выгоды в том, чтобы воевать ради приобретения излишка, но теряли бы от войны столько, как если бы они не приобрели таких средств. Например, Евбул предложил Автофрадату, когда последний собирался осадить Аторней, поразмыслить, в течение какого времени он сможет взять это укрепление, и в соответствии с этим рассчитать связанные с осадой расходы и согласиться покинуть Аторней за меньшую сумму. Такое предложение побудило Автофрадата после размышления отказаться от осады. Осада Аторнея, находившегося под властью Евбула, персидским полководцем Автофрадатом, происходила между 360 и 350 годами до нашей эры. Итак, имущественное равенство представляется до некоторой степени полезным во взаимных отношениях граждан, устраняя между ними несогласия. Но, вообще говоря, большого значения оно отнюдь не имеет. Ведь люди одаренные станут, пожалуй, негодовать на такое равенство, считая его недостойным себя, поэтому они зачастую оказываются зачинщиками возмущений. К тому же человеческая порочность ненасытна. Сначала людям достаточно двух оболов, а когда это станет привычным, им всегда будет нужно больше, и так до бесконечности. Дело в том, что вожделения людей по природе беспредельны, а в удовлетворении этих вожделений и проходит жизнь большинства людей. Основное во всем этом не столько уравнять собственность, сколько устроить так, чтобы люди от природы достойные не желали иметь больше, а недостойные не имели такой возможности. Это произойдет в том случае, если этих последних поставят в низшее положение, но не станут обижать. К тому же Фалей неправильно устанавливал имущественное равенство. Он уравнивал только земельную собственность, но ведь богатство заключается и в обладании рабами, стадами, деньгами, в разнообразных предметах так называемого движимого имущества. Итак, нужно стремиться установить во всем этом либо равенство, либо какую-либо среднюю меру, а не то все оставить как есть. Из законодательства Фалея ясно, что он имеет в виду устройство небольшого государства, раз все ремесленники станут государственными рабами и не будут добавкой к гражданскому населению. Но если они будут государственными рабами, они должны быть заняты на общественных работах, и получится нечто подобное тому, что существует в Эпидамне, или что он намеревался ввести в свое время в Афинах Диофант. На основании всего вышеизложенного всякий может судить, что в своем предполагаемом государственном устройстве Фалей сказал хорошо и что нехорошо. Гиппадам, сын Еврифонта, уроженец Милета, он изобрел разделение полисов и спланировал Пирей. Он и вообще в образе жизни, движимый честолюбием, склонен был к чрезмерной эксцентричности, так что, как некоторым казалось, он был очень занят своей густой шевелюрой и драгоценными украшениями, а также одеждой, простой и теплой, не только в зимнее, но и в летнее время, и желал показать себя ученым-знатоком всей природы вещей. Первым из не занимавшихся государственной деятельностью людей попробовал изложить кое-что о наилучшем государственном устройстве. Он проектировал государство с населением в 10 тысяч граждан, разделенное на три части. Первую образуют ремесленники, вторую – земледельцы, третью – защитники государства, владеющие оружием. Территория государства также делится на три части – священную, общественную и частную. Священная – та, с доходов, в которой должен отправляться установленный религиозный культ. Общественная – та, с доходов, в которой должны получать средства к существованию защитники государства. Третья находится в частном владении земледельцев. По его мысли и законы существуют только троякого вида, поскольку судебные дела возникают по поводу троякого рода преступлений – оскорбления, повреждения, убийства. Он предполагал учредить и одно верховное судилище, куда должны переноситься разбирательства по всем делам, решенным, по мнению тяжущихся, неправильно. В этом судилище должно состоять определенное число старцев, назначаемых путем избрания. Судебные решения в судах должны, по его мнению, выноситься не путем подачи камешков. Каждый судья получает дощечку, на которой следует записать наказание, если судья, безусловно, осуждает подсудимого, а если он его, безусловно, оправдывает, то дощечка оставляется пустой. В случае же частичного осуждения или оправдания пишется определение. Современные законоположения он считает неправильными. Вынося либо обвинительный, либо оправдательный приговор, судьи вынуждены нарушать данную ими присягу. Сверх того, он устанавливает закон относительно тех, кто придумывает что-либо полезное для государства. Они должны получать почести. И дети павших на войне должны воспитываться на казенный счет, коль скоро такого установления еще нет у других. Такого рода закон в настоящее время существует и в Афинах, и в других государствах. Все должностные лица должны быть избираемы народом, то есть теми тремя частями государства, о которых упомянуто ранее. Избранные должностные лица обязаны иметь попечение о государственных делах, а также о делах, относящихся к чужестранцам и сиротам. Вот большая и наиболее примечательная часть предполагаемого гиппадамом устройства. Прежде всего, каждого, пожалуй, поставит в тупик предлагаемое разделение гражданского населения. В управлении государством принимают участие все – и ремесленники, и земледельцы, и воины. Между тем, земледельцы не имеют права носить оружие. Ремесленники не имеют ни земли, ни оружия, так что они оказываются почти рабами, имеющих право носить оружие. Для них невозможно, следовательно, обладать всеми почетными правами, ведь необходимо назначать и стратегов, и охранителей порядка, и вообще говоря, верховных должностных лиц из тех, кто имеет право носить оружие. А не принимающие участие в управлении государством, могут ли дружественно относиться к государственному строю? Но с другой стороны, люди, имеющие право носить оружие, должны быть и сильнее тех, кто принадлежит к обеим другим частям. Это дело нелегкое в том случае, если носящие оружие немногочисленны. Если же они будут сильнее, то к чему остальным гражданам принимать участие в государственном управлении и иметь право голоса в назначении должностных лиц? Далее. Чем полезны для государства земледельцы? Ремесленники должны существовать, поскольку каждое государство в них нуждается, и они могут, как и в остальных государствах, жить на доходы от своего ремесла. Земледельцы же только в том случае могли бы на законном основании составлять часть государства, если бы они доставляли пропитание тем, кто имеет право носить оружие. Между тем, по предположению Гиппадама, земледельцы владеют своими земельными участками на правах частной собственности, и эти участки будут возделывать частным образом для себя. Сверх того, если защитники государства сами будут возделывать ту часть государственной территории, с которой они будут получать средства к жизни, то воины не будут отличаться от земледельцев, как того желает законодатель. Если же будут какие-нибудь другие люди, отличные от обрабатывающих землю для себя и от воинов, то в государстве получится новая, четвертая часть населения, не принимающая участия ни в чем, чуждая гражданству. Если же устроить дело так, чтобы одни и те же люди возделывали и свои участки, и участки, составляющие собственность государства, то, во-первых, не будет от обработки земли отдельным человеком такого количества продуктов, которое было бы достаточно для двух семей, а во-вторых, почему бы этим отдельным лицам не получать себе пропитание и не доставлять его воинам непосредственно от своей земли и от своих наделов? Во всем этом немало путаницы. Не лучше обстоит дело и с законом о судебном разбирательстве. Поэтому закону требуется, чтобы в приговоре были подразделения, тогда как обвинение написано просто. Таким образом, судья обращается в посредника. Такой порядок может быть осуществлен при третейском разбирательстве и даже в том случае, когда третейских судей несколько, так как они могут прийти к взаимному соглашению относительно приговора. Но в судах такому порядку места нет. Напротив, большинство законодателей принимает меры к тому, чтобы судьи не сообщали своего решения друг другу. Далее. Разве не будет сумбурным приговор в том случае, когда, по мнению судьи, подсудимый, хотя и должен уплатить известную сумму, но не такую, какую взыскивает с него тяжущийся? Последний взыскивает с него 20 мин, а один судья присудит его к уплате 10 мин, или судья постановит большую сумму, хотя взыскивается меньшая, другой 5 мин, третий 4, а ведь судьи явно разделятся таким образом. Или одни присудят к уплате всей суммы, а другие не присудят ничего, как производить тогда подсчет голосов? Сверх того, никто не принуждает судью к нарушению присяги, раз он, безусловно, оправдывает или осуждает, если только жалоба написана просто по закону. Вынесший оправдательный приговор не постановляет, что обвиняемый ничего не должен, но только то, что он не должен 20 мин. Только тот судья, который, не будучи убежден, что обвиняемый должен 20 мин, все-таки выносит обвинительный приговор, нарушает присягу. Что касается предложения о необходимости оказывать какой-либо почет тем, кто придумал что-нибудь полезное для государства, то на этот счет небезопасно вводить узаконение. Такого рода предложения лишь на вид очень красивы, а в действительности могут повести к ложным доносам и даже, смотря по обстоятельствам, к потрясениям государственного строя. Впрочем, это соприкасается уже с другой задачей и требует самостоятельного обсуждения. Дело в том, что некоторые колеблются, вредно или полезно для государства изменять отеческие законы, даже в том случае, если какой-нибудь новый закон оказывается лучше существующего. Поэтому нелегко сразу согласиться с указанным выше предложением, раз вообще не полезно изменять существующий строй. Может оказаться, что кто-нибудь, будто бы ради общего блага, внесет предложение об отмене законов или государственного устройства.